Охотничья собака — это вам не кот начхал. Борзая. Рассказывают, что в начале 17 века русский граф, который очень любил охотиться, обзавелся несколькими арабскими грейхаундами. Для того, чтобы собаки приспособились к русской зиме, он скрестил их с местными породами. В результате и получилась борзая, или собака, быстрая как ветер. Царь подарил собак этой породы королеве Виктории и Эдварду VII. Царице Александре также была подарена собака по кличке Алекс. Собаки такой породы ей понравились, и чтобы принять их в свою свиту, она занялась их разведением и представила на выставке, где они также получили известность, как русские волкодавы. Ирландский волкодав. В ирландских законах дохристианских времен есть упоминания о военных собаках и волкодавах. Из них, а также из литературы, мы узнали, что владеть такими собаками дозволялось только королям и знати, и что количество заводимых собак зависело от положения их владельца. В хозяйстве такие собаки использовались для охраны частных владений и крупного рогатого скота. Охотились с ними и на оленей, кабанов и волков. Крупных собак этой породы использовали и во время военных действий, часто раскрашивая их в разные цвета, что придавало им зловещий вид. Это наводило ужас на завоевателей, даже таких бесстрашных, как римские воины. Гигантский ирландский волкодав так силен, что может одолеть мастифа или бульдог. Сталкиваясь с противниками, он просто поднимает их над землей и трясет, пока они не испустят дух. В ирландских легендах встречаются также и упоминания о свирепых собаках, обезглавливающих воинов. Собаки этой породы ценились столь высоко, что из-за них даже велись битвы. Неудивительно, что и другие страны хотели обладать подобным оружием, и в течение многих столетий собак этой породы преподносили в подарок выдающимся деятелям. Собак вывозили из Ирландии в таком количестве, что это привело к значительному сокращению их численности, поэтому в 1652 году была принята декларация о запрещении экспорта собак из Ирландии. Волкодав Эйби стал в Ирландии настолько известной фигурой, что его хозяин получил предложение обменять его на трех коров с высокими удоями и повозку с двумя лошадьми. Причем такую же компенсацию он должен был получить вторично в конце года. Со временем оружие становилось все более сложным, и необходимость в военных собаках отпала, как отпала и необходимость охотиться на волков. Последний волк в Британии был убит в 1786 году. Неудивительно, что держать волкодава в качестве домашнего животного нашлось мало желающих. И в 1847 году волкодавы были занесены в число исчезнувших животных. Однако небольшое количество выживших собак собрали в одном месте, и они продолжают древний род ирландских волкодавов, тех немногих благородных великанов, которые нам сегодня известны. Шотландский дирхаунд. Скорее всего, шотландский дирхаунд появился в результате скрещивания африканского грейхаунда с местной горной собакой, которая была больше приспособлена к жизни в шотландском климате. Дирхаунд когда-то был шотландской королевской собакой, и по законам того времени владельцы дирхаундов не могли носить титул ниже герцогского. Собаки использовались при охоте на оленей, и, возможно, одной из причин, по которым ими разрешалось обладать лишь знати, являлось желание сохранить поголовье оленей, необходимое для охоты. С появлением современного огнестрельного оружия отпала необходимость в дирхаундах, да и численность оленей сократилась. Вследствие этого охота с собаками отступила на задний план. Ну а когда в 1745 году шотландцы проиграли битву при Кулладене, то сдали былые позиции и владельцы собак, ибо рухнула сама клановая структура общества. Как и волкодавы, дирхаунды оказались в беде. Но тут им на помощь пришли разные солидные и влиятельные персоны. Лорд Калансай занялся их проблемой и много сделал для возрождения оленьей охоты. Королева Виктория оказала им покровительство, и за двух выращенных ею дирхаундов была во время продажи предложена поистине королевская цена — 10 000 фунтов стерлингов за каждого.